Глава 36. После случившегося Чихон дорогу от рынка до огромного комплекса зданий, высевшихся на 10 этажей вверх, конечно же, не запомнил. Зато я успел не только отследить весь путь, но и составить подробную карту небольшого кусочка квартала, что мы прошли, прежде чем приблизились к деревянным, окованным железом воротам, с небольшой калиткой посередине. Открывший с задержкой гвардеец тут же получил затрещину, которая заставила его скрючиться на земле. А женщина, проходя мимо, заметила. 4 часа физических тренировок отучат тебя спать на посту». «Слушаюсь, госпожа декан», — просипел тот, восстанавливая дыхание. Она пошла дальше, не обращая внимания на толпу подростков и вполне взрослых людей, которые в разноцветной, но сшитой по единому покрою форме, удивленно смотрели на процессию из декана и неизвестного ребенка в простой одежде, смиренно идущего за ней. Женщина явно хорошо ориентировалась, так как, отмахиваясь, а иногда и вообще игнорируя приветствие множества учеников, шла только по ей известным коридорам, поднимаясь все выше, пока мы не добрались до самого верхнего уровня одного из центральных зданий. Пройдя по приемной, в которой сидели 3 мужчин, она едва ли не пинком открыла дубовую дверь кабинета. Не оглядываясь, декан зашла внутрь, и мы последовали за ней. Она специально прочеканила шаг, чтобы сидящий за столом мужчина лет 40 оторвался от бумаг и посмотрел на то, как перед ним положили 2 обломка — рукоять и лезвие. Затем декан указал рукой на Чихона и произнес всего одно слово. «Вот». Пока сидящий за столом, удивленно хмыкнув, рассматривал обломки, и огляделся. Обстановка кабинета была добротной и невероятно дорогой. Красное дерево, золотые детали декора, но больше всего меня привлекли хрустальные полки, которые непонятно как держались на стенах. На них стояли сердца демонов, среди которых я заметил синие, желтые и даже 1 красный камень необычной огранки. Сразу жуть, как зачесались руки его потрогать. Пришлось с трудом себя одергивать. «Мила, я, конечно, понимаю твое возмущение. Я бы тоже наверняка слегка расстроился, если бы мне сломали такой меч. Но все же, сколько раз я тебе говорил, что у нас не принято вламываться в кабинет ректора. Уважение к старшим, правила тактичного поведения и прочее, помнишь? Этот мелкий паршивец сломал мой любимый меч». Она несколько раз потыкала в Чихона пальцем. «В вашем городе. И это ты должен понести за это ответственность, или я за себя не отвечаю?» «Успокойся, дорогая. Сядь, давай выпьем чаю». Он встал из-за стола и, подойдя, хитрым движением поймал в захват ее руку. Я видел, что это было непросто, и усадил на стул с высокой спинкой. Успокоив таким образом женщину, он позвонил в колокольчик и вбежавшей девушке приказал принести чаю на 2 персоны. Нас словно в кабинете не было. «Давай рассказывай все по порядку», — произнес он, когда женщина сделала 2 глотка из принесенной чашки. «Что тут рассказывать? Шла по рынку. Увидела, как этот метелит 2 третьекурсников. Вмешалась. Потеряла меч». Весьма кратко обрисовала она ситуацию. «Ты мне должен новый, поскольку этот твой абитуриент». «Да...» Слегка удивился тот, подняв 1 бровь. «Я, конечно, могу ошибаться, но вроде бы прием на этот год закрылся 2 месяца назад». Блин. Это было слабое место при выстраивании своего плана идти в столицу. Но я тогда решил выяснить все по ходу. Опять же, у нас были деньги и сердца демонов, которыми я планировал воспользоваться, если не получится поступить, удивив своей техникой боя. Ведь можно было просто купить себе место в академии, дав взятку. «Ничего не знаю. Он твой студент. А поэтому ты мне должен денег на новый меч», — отрезала она, допивая ароматный напиток. «Только что ведь он был абитуриентом», — вежливо поправил тот. «Чувень, не парь мне мозг», — отрезала она, не поддаваясь на его шутейный тон. «Как будто ты откажешься от ученика, который способен на подобные выкрутасы». «У нас очень высокие стандарты приема», — ответил тот с самым серьезным выражением лица. «Мы не набираем, кого попало. Наша академия славится на всю империю своими учениками, которые попадают на лучшие вакантные места в армии и канцелярии самого императора. Он доверил нам будущее своей империи, ведь, как известно, наши ученики — его опора». «Берёшь?» Женщина словно пропустила его словоизлияние мимо ушей. «Беру», — нехотя ответил тот, но быстро поправился. «Но деньги за меч пусть он сам отрабатывает. У меня нет лишних 100 000 золотых. Нет такого бюджета». «Посмотри на него. Откуда у него подобные деньги?» Женщина потыкала пальцем позади себя. «Я старший сын наместника провинции Цинь», — робко ответил Чихон, привлекая внимание сразу обоих. «А в мальчике что-то есть». Ректор радостно потер ладони. «Решено. Забирай его себе. Будет личным учеником. Пока оформим документы, найдем группу, соответствующую его уровню. Все равно нужно ждать, когда вернется твой муж. Так что новый ученик и будет умасливать тебе жизнь в столице». «Эй, мы так не договаривались», — возмутилась женщина. «Я никого не учу. Таково было условие императора при принятии на временную работу». «Подумай, ты декан физической подготовки и единственная без учеников. Тебя и так сплавляют всех на время, только чтобы можно было их наказать. А тут ученик сам себя нашел, к тому же меч сломал. Дорогой меч, напомню». Женщина лишь на секунду задумалась, а ректор, искусный манипулятор, тут же залил ей в уши бочку меда. Да так, что та вынуждена признала его правоту и согласилась. Не знаю почему, но мне эта сцена не нравилась. Ректор не просто так втюхивал собеседнице. Судя по имени, манере речи и одежде явно не местной ученика. Наверняка преследовал какие-то свои тайные цели. Конечно, мнение парня, который смущенно переминался на пороге, прислушиваясь к разговору, никто не спрашивал. Так что, закончив разговор, ему снова приказали следовать за деканом. Уходя, я услышал, как ректор начал довольно мурлыкать себе под нос мелодию, что еще больше утвердило меня во мнении, что мы с разгона вляпались в какие-то местные интриги. Наша пара из связки «злой декан» и «неизвестный ребенок в простой одежде» привлекала всеобщее внимание. Студенты, стоявшие в коридорах или идущие на занятия, часто оглядывались, перешептываясь между собой, но сразу умолкали, стоило только взгляду женщины остановиться на ком-то конкретно. Так мы прошли парочку корпусов и попали в жилой корпус. Навстречу стали попадаться подростки и взрослые не в форме, а в повседневной одежде, хотя удивленных взглядов от этого меньше не стало. Вскоре мы дошли до цели и остановились возле двери, на которой было написано «Интендант». «Ген Ин!» Она нетерпеливо сначала постучала кулаком, а когда ей не ответили, без особого замаха выбила дверь ногой. На полу, в углу помещения, я рассмотрел старика, который облизывал ногу сидящей на кровати молоденькой девушки. Вздрогнув от грохота, он тут же поднялся и недовольно прорычал. «Госпожа Мила, сколько раз вам говорить? У нас не принято врываться в чужое жилище!» «Заткнись, у меня нет настроения!» Она одним движением руки заставила его замолчать. Затем, не замечая девушки, которая нырнула под одеяло, чтобы не отсвечивать, тыкнула в Чихона. «Засели, выдай все, что положено. Чувень позже оформит документы». «Эй!» — возмутился человек. «Так не положено! Сначала документы о поступлении и карточка ученика, потом все остальное». «Слушай, не беси меня», — раздраженно ответила декан. «Сейчас возьму вон ту студентку, что прячется под одеялом, и прогоню ее раз 5 через полосу препятствий. А потом еще денек заставлю бегать вокруг академии. Думаешь, как быстро ты найдешь себе следующую желающую уединиться?» Собеседник задумался и, видимо, признал серьезность угрозы. «Ладно, на кого его записать? Какая группа и кто наставник?» «Мой личный ученик», — нехотя ответила она и, при виде его ошарашенного вида, добавила. «Временно». «Да ладно, мне-то что?» — тут же открестился он. «Личный ученик так личный. Только мест у меня особо нет. В этом году и так превысили лимиты набора из-за слухов о скором вторжении демонов. Клановые словно тараканы набежали, так что могу предложить место в комнате на 8 человек». «Мне все равно. Главное, чтобы он где-то был пристроен», — отрезала женщина. «Отлично. Тогда выдай форму, постельные принадлежности и отведи в комнату. Карту выдать не забудь». И уже обращаясь к Чихону, добавила. «Завтра в 6 жду на полигоне. Он указан на карте. Да и у любого спроси, покажет дорогу». Затем, повернувшись, ушла, оставив нас одних. Если ошарашенного парня и устраивало текущее положение дел, то меня совместное проживание с кучей народа совершенно не впечатляло. Так что пришлось применить электрошокер и привести подопечного в чувство, прошептав ему несколько слов. «Уважаемый Ген Ин!» Он смущенно обратился к мужчине, который быстро заполнял бумаги, видимо, чтобы поскорее спровадить неожиданного студента и вернуться к более приятному занятию. «Чего надо?» Тот сначала не поднял глаз. Но когда на заполняемые бумаги одна за одной положили 10 золотых монет, заинтересованность интенданта выросла в разы. Он отложил перьевую ручку и одним движением спрятал деньги. «Нет ли у вас чего-то менее населенного из жилья?» — кратчево поинтересовался юноша, уже смекнувший, что к чему. «Хм...» Тот задумался, полез в стол и достал огромную толстую книгу, начав листать. «Боюсь, особо нечего тебе предложить. Все одна- и двухкомнатные апартаменты давно распределены между клановыми учениками. Остальное, как я понял, тебя не привлекает». Нормальным тоном ответил он, захлопывая книгу. На столе появилось еще 10 золотых монет. «Вы сказали особо. Что это значит?» Он жадно посмотрел на монеты, но не притронулся к ним. «Есть небольшая каморка в подвале под залом тренировок, куда я обычно складирую садовый инвентарь. Но она настолько маленькая и грязная, что не знаю, как ее можно предложить тебе в пользование. Пойдемте посмотрим?» Чихон подвинул деньги ближе к интенданту, и они быстро исчезли. Мужчина даже не посмотрел в сторону девушки, лишь кое-как приладил вылетевший засов двери, когда уходил. Шли мы не очень долго. Имея на руках карту, которую интендант дал Чихону на случай, если мальчик затеряется в толпе студентов, я теперь легко ориентировался в академии и смог бы вернуть его туда, откуда мы вышли. Нужно отметить, что зал тренировок был отмечен на карте, а вот крохотная каморка, битком набитая граблями, вилами, совками, ножницами и прочим инструментом, нет. Пахло затхлостью и сыростью, а в отсутствии окон все это смотрелось, прямо скажем, не очень. Но для моих целей место было идеальным. «Беру», — ответил Чихон, простимулированный электрошоком. Он сначала хотел отказаться, так что пришлось остановить его отрицательное мотание головой и умоляющие взгляды в мою сторону хорошим зарядом тока. «Да!» — откровенно удивился интендант, недоверчиво посмотрев на парня. «Смотрите, претензий потом не приму». «Вы ведь поможете мне на выходных провести сюда нескольких людей для ремонта?» — поинтересовался Чихон. «Не проблема. Выпишу пропуск у ректора», — пожал плечами тот. «Наследники часто занимаются благоустройством своих жилищ, чтобы те больше напоминали им дом. Так что вопросов это ни у кого не вызовет. Были бы деньги». Между пальцев Чихона промелькнули 5 монет, отправившихся в жадные руки интенданта. «К вечеру смогу заселиться?» «Конечно. Сейчас наберу первокурсников. Они все вынесут и вычистят. Затащу постели все принадлежности», — тут же ответил он. «Отлично. Тогда я пойду пока прогуляюсь и буду здесь к 6. «Успею», — понял тот намек, давно забыв тон, которым говорил с нами первоначально. Подтверждая еще раз тот факт, что неважно, кто ты и как выглядишь, если у тебя есть деньги, многие проблемы решаются, даже когда первоначально надежды не было. Оставив его разбираться с нашим новым жилищем, мы пошли прогуляться по корпусам, заглянув в местный сад с ухоженными кустарниками, чисто выметенными дорожками, кучей небольших беседок, где проводили время студенты, свободные от занятий, и вскоре выбрели к его центру. Бившая на десяток метров вверх струя воды, падая, разбивалась тысячами водяных брызг о красивую плитку фонтана. Вокруг него сидели только парочки, весело болтая или целуясь при этом. Чихон смутился и покраснел, когда заметил, как один из парней стал совать руку под одежду своей девушки. «Это еще что за деревенский болван объявился в нашем саду?» Идиллию прервало появление 6 студентов, которые, недоуменно переглядываясь между собой, показывали на Чихона. «Эй, идиот! Тебе что, не объяснили, что вход в сад только с 4-го курса?» — крикнул в нашу сторону один из группы. «Нет». Чихон понял, что обращаются к нему. «Простите, я не знал этого». «Улинь, видишь, все нормально. Он просто не знал». Один из парней группы попытался загасить конфликт, но самый старший отстранил его рукой и, вытаскивая меч, направился к нам. «Знал, не знал. Я просто хочу проучить деревенского увольня, чтобы в следующий раз знал свое место», — произнес он, делая подшаг, а мы с подопечным уже знали, что последует дальше. Взлетевший деревянный меч с моим усилением в виде молекулярного лезвия скрестился с остальным, приводя к закономерному эффекту. Звон металла, и обрубок чужого меча улетел в кусты. В повисшей тишине раздались звуки торопливых шагов. Тех, кто понял, что дело пахнет керосином, и торопливо покидал место поединка. Вскоре возле нас образовалось кольцо из тех, кто пришел с напавшим. Даже тот, кто сначала пытался уладить конфликт, вынужден был встать рядом со своими друзьями. «Ты заплатишь мне за меч!» — прошипел тот, кто напал на нас первым, и сделал знакомый мне жест рукой. «Гексограмма бесконечности! Знак Джень! 3 осколка!» Зная по прошлому разу, что за этим последует нечто неприятное, я оттолкнул Чихона, который, не устояв на ногах, откатился в сторону, но тут же поднялся на ноги. Вовремя. В то место, где он только что стоял, с руки нападающего хлестнула небольшая молния. Поняв, что дело серьезно, я быстро шепнул Чихону повторить заклинание, а сам подлетел к окружившим его молодым людям. «Пентаграмма! Непонятные слова! 3 осколка!» Встав в эффектную позу и вытянув вперед левую руку, громко выкрикнул мой подопечный. После его слов мне сначала захотелось схватиться за голову, но отступать было поздно. Конечно, я не маг, но 150 тысяч вольт электрошокера обеспечить мог легко. Так что, когда все противники свалились и затряслись в конвульсиях, мы быстро ретировались с подопечным из сада от греха подальше. Забившись в одну из ниш, коими изобиловали помещения Академии, мы затихли. Погони не было. «Что еще за заклинание такое?» Наконец смог я отругать парня. «Просил же просто повторить за ним слово в слово». «Прости, Ник, но я был так ошеломлен нападением, что слова просто вылетели из головы», — искренне повинился он. «А поскольку ты обычно наказываешь, если кто-то не делает так, как ты просишь», — выкрикнул первое, что пришло в голову. «Прости, пожалуйста, если я тебя подвел». Видя раскаяние и отчаяние на лице ученика, пришлось простить. Ничего не поделать. В подобные моменты и проявлялась заторможенность работы его мозга, поскольку если на физические угрозы тело начало понемногу реагировать само, без участия мысленных процессов, то с неожиданными и, главное, новыми опасностями он пока не справлялся самостоятельно. «Ладно, подождем тут до вечера. Ну их, эти приключения», — смилостивился я. «Как переоденемся в школьную форму и будем менее заметны на фоне остальных, так и продолжим изучение Академии». Парень со мной согласился. И чтобы попросту не терять время, стал отжиматься, приседать и подтягиваться, опираясь двумя руками за угол стены. Я не мешал, изучая карту, поскольку было интересно разглядеть все помещения, указанные на ней. После недавнего приключения появилась сильная уверенность, что это нам пригодится.